Невольно вспоминаются пушкинские стихи о лицейских годах жизни, переполняющих душу чувствах во время его прогулок в поля, сады и рощи, где мир благоухал и липа трепетала. В безмолвной тишине почили долы рощи, в седом тумане дальний лес, чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах, и тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках. Здесь был дух вольности, раскрепощенности и безграничности в проявлении чувств. Здесь мы чувствовали, кажется, всю полноту счастья, какое только возможно. Близость к природе напоминала мне годы, проведенные на Украине, в деревне, пополнила впечатление детства от общения с природой. Эта любовь к природе, общение с ней, считаю, очень важны в формировании художника. Учит острее видеть, тоньше чувствовать, глубже и полнее понимать жизнь. Ведь природа — это наши корни, питающие тело, душу, разум. Без нее человек засохнет духовно и физически. Прошло уже много лет, очень много из того времени, но по-прежнему с благодарностью вспоминаю о студии, о ее руководителях. Сергей Львович почти с самого начала моего появления в студии, очевидно, увидев в худом подвижном мальчишке что-то, из чего может впоследствии получиться актер, незаметно, а иногда и довольно энергично, настойчиво направлял меня на эту стезю. Сам я еще не мечтал о том, чтобы выбрать профессию актерскую. Хотел сначала быть летчиком, потом журналистом. А он раньше меня самого угадал призвание и готовил к тому, что потом в самом деле станет моей профессией. И действительно, не окажись он рядом, судьба мальчишки заводской окраины могла сложиться совсем по-иному. Случилось это за несколько дней до окончания 7 класса. В школу к нам пришли военные летчики и так красиво, заманчиво говорили о своей профессии, что у всех мальчишек загорелись от восторга глаза. Ну и когда в завершении встречи они спросили, кто хочет стать военным летчиком, то в классе не оказалось ни одного мальчишки, кто бы не хотел им стать. Но из всего класса они выбрали только двоих, и среди этих двоих оказался я. Мы были, конечно, польщены тем, что выбрали именно нас, были безмерно счастливы, и как только получили документы об окончании 7 класса, тут же понесли их в летное училище. Уже только после этого я сообщил как бы мимоходом Сергею Львовичу о своем решении. Обычно, когда с ним делились студийцы своими планами на будущее, о выборе профессии, не связанной с актерской, Сергей Львович, как правило, не препятствовал, не отговаривал, и если это была действительно интересная профессия, соответствующая данным наклонностям того или иного студийца, то благословлял, одобряя сделанный выбор. Но на этот раз все оказалось не так, потому как он прореагировал на мое сообщение. Стало ясно, что он уготовил мне какую-то иную стезю. Я увидел, как он вдруг весь переменился в лице и резко ответил «нет». В этом «нет» была такая категоричность и непререкаемость, что я, привыкший во всем доверять своему учителю, не посмел возразить ему. Больше того, он сам поехал в военное училище и забрал мои документы. Больше там я не появлялся, и вместо училища пошел заканчивать 10 классов. Второй моей попытки уйти от судьбы, свернуть с актерской стези, Сергей Львович уже не препятствовал, но, как я потом понял, не потому что разочаровался в своем питомце, а уж был, видимо, уверен в том, что никуда мне уже от нее не уйти, никуда не деться. Поначалу все вроде бы так и складывалось. Месяца за полтора до получения аттестата зрелости узнал, что в театральном училище имени Щукина проводится просмотр абитуриентов по специальности. Всерьез о профессии актера я тогда еще не думал. Просто хотелось проверить себя, научился ли чему-нибудь, есть ли во мне актерские способности. И поэтому не столько и желание поступить, сколько испытать себя, больше из любопытства, отправился в училище. Поскольку шел туда с таким настроением, то не было волнения, страха провалиться. Мне предложили прочитать что-нибудь. Я прочитал отрывки из «Тараса Бульбы», «Войны и мира», стихотворение Пушкина. Всего комиссии было просмотрено около 150 абитуриентов, а принято только двое. Опять двое. Я и Кюнна Игнатова, будущая моя сокурсница. Конечно, приятно было осознавать, что мы выдержали это испытание, но особой радости почему-то не было. Та легкость, с какой прошел это испытание, немножечко даже обескуражила. А вскоре я уже получил аттестат зрелости, да еще золотой медалью. Казалось, зачем было стараться тянуть на медаль, если здесь берут и так без медали, если все произошло так легко и просто, без волнений, сложностей, напряжений. Эта легкость поступления в училище, золотая медаль в школе, видимо, вскружили голову. К тому же, сам я, полюбив театр, связать с ним свою судьбу еще не был готов, хотел заняться чем-то, как считал, более серьезным, и решил идти в университет на факультет журналистики. Этими мыслями я и поделился с Сергеем Львовичем. Он внимательно выслушал меня и почему-то не стал отговаривать, а только хитро улыбнулся и сказал: «Ну-ну, валяй». Приемные комиссии мое желание поступить в университет восприняли с недоумением и недоверием. Кому-то в комиссии было известно о моих опытах на самодеятельной сцене, поэтому пытались отговаривать от поступления. Говорили, что это с моей стороны просто несерьезно, что все равно сбегу в свой театральный, то только чужое место займу. Но я стоял на своем, на вопрос: «Ну зачем вам университет?» — отвечал: «Ума разума хочу набраться». Комиссии смеялись: «Еще?» — я отвечал: «Еще». Тогда мне устроили настоящий экзамен. Задавали вопросы, что называется, на засыпку. А я их парировал, так что не принять у них просто не было оснований. Наконец, отпускай меня, председатель комиссии сказал: «Поступай! Но смотри, если удерешь». И действительно, от себя был, видимо, уже никуда не уйти. Жизненный путь, судя по всему, был уже предопределен. Едва был зачислен в университет, отправился вместе с моим другом Володей Земляникиным в Керчь, к родным, отдыхать, как получил вызов на пробу в фильме «Аттестат зрелости». А я уж голову свою на лето постриг под нулевку, так что на голове торчали одни уши. И когда приехал в Москву и предстал в таком виде перед режиссером фильма Татьяна Николаевна Лукашевич, то увидел, как она уже снулась, когда меня подвели к ней. Не стесняясь, прямо при мне трагическим голосом она воскликнула: «Боже мой, кого вы ко мне привели? Кому в голову могла прийти такая мысль?» Я понял, что мне терять уже нечего, и в тон ей ответил: «Действительно, кому в голову пришла такая чушь?» Тут она остановилась вдруг, уже более внимательно и оценивающе взглянула на не в меру бойкого парня. «Ну-ка, ну-ка, наденьте ему что-нибудь на голову», — скомандовала она, — «причешите ему эти уши». Позднее, вспоминая нашу первую встречу, Татьяна Николаевна неизменно начинала со слов: «В комнату вошли одни уши». На меня надели парик, сделали пробы, после чего она уж совсем другим тоном проговорила: «Ну что ж». Было в этом, ну что ж, больше согласия, чем вопроса. После утверждения на роль я пришел к декану факультета отпрашиваться на первое время, на время съемок. На что он ответил: «Мы же говорили, что сбежишь». И хотя я никуда не собирался сбегать, а отпрашивался только на полтора месяца, но выбор, в сущности, был уже сделан. И сделан был много раньше. Мысленно его еще только не осознал. Так, не проучившись в МГУ и полгода, я пришел с повинной в училище имени Щукина, где в апреле был отобран педагогами после предварительного просмотра, и навсегда связал свою судьбу с актерской профессией. Но не съемками фильма и поступлением в театральное училище хотел бы я закончить свой рассказ о студии «Призили», а одной из самых ярких и радостных встреч в моей жизни, случившейся в последний год занятий в студии. Произошло это в 1953 году, сразу после окончания средней школы. Руководитель студии в качестве подарка за золотую медаль пригласил вчерашнего десятиклассника на спектакль Большого театра. Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Лавровского с Галиной Улановой в главной роли. И вот мы направляемся в Большой театр. Было мое первое посещение Большого театра, и сразу на Галину Сергеевну Уланову. То, что произошло в театре, буквально потрясло меня. На человека, впервые попавшего на балет, обрушилась такая лавина красоты, грации, света, музыки, которая просто ошеломила. Это было пиршество замечательной музыки, чудо театра, это была встреча с божеством. Потом я еще 6 раз смотрел этот балет, сам разными путями добывал билеты в театр и каждый раз испытывал все те же потрясения, но то первое осталось на всю жизнь. А после спектакля меня ждал новый сюрприз. Сергей Львович, после того, как отгремели рукоплескания, и артисты последний раз вышли на поклон к зрителям, как-то по-будничному, просто, как о самом обыкновенном, сказал: «А теперь поедем Галине Сергеевне домой». Аж вообще было для меня непостижимо. Поехали на Котельническую набережную, высотный дом, поднялись на 6-й этаж. Сергей Львович позвонил. Нам открыла дверь какая-то женщина, невысокого роста, с бледным, невыразительным, как мне показалось, лицом, светлыми бровями, с накинутым на плечи теплым платком. Мы поздоровались, она протянула руку, сказала «Здравствуйте» и предложила пройти. Я поздоровался, а сам с нетерпением заглядываю вовнутрь квартиры за ее спину в ожидании скорее увидеть саму Уланову. Она заметила, что я почти не обращаю на нее внимания, все время ищу глазами еще кого-то, улыбнулась и сказала «Проходите». Мы вошли в комнату. Нас встретил Юрий Александрович Завадский. Поздоровался и обратился к сопровождавшей нас женщине. «Галя!» — несколько растягивая «А». Меня как стрелой пронзило. «Это Галя!» Только тут я понял свою ошибку. Ведь это и была та самая несравненная великая Уланова. Как же я мог ее не узнать? Галина Сергеевна хитро бросила на меня свой взгляд, а я стоял весь красный, как рак от стыда, и был готов провалиться сквозь землю. Она, конечно же, поняла мое состояние, подошла ко мне, положила на плечо руку, как бы успокаивая, мол, ничего страшного, все в порядке. Известный режиссер, ученик Вахтангова, Юрий Александрович Завадский, о чем-то начал разговаривать с Сергеем Львовичем. А между нами с Улановой в течение всего вечера продолжалась такая странная игра. Когда встречались взглядами, она едва заметно сводила в улыбку губы, и хитрые огоньки светились в ее глазах. А я, потупив взгляд, вновь и вновь заливался краской. Юрий Александрович сидел в углу комнаты и за все время беседы не упускал из рук тщательно красиво заточенные карандаши. Держал он их тоже красивыми длинными пальцами и все время что-то рисовал или чертил на бумаге. Поначалу я не понимал, о чем идет речь, потому что все время находился в состоянии растерянности от досадной оплошности, сидел и молчал. Галина Сергеевна напоила нас чаем, угостила вкусными бубликами, успокоила, обогрела, так что через некоторое время я пришел в себя и начал постепенно вникать в суть разговора. Уланова говорила о музыке Сергея Прокофьева, о том, что музыка его, при всем том, что ей безумно нравится, но все-таки не на широкого слушателя, несколько сложна для восприятия, сложна и при приложении ее на язык пластики. В конце вечера она спросила, понравился ли мне балет, на что я невнятно промычал «очень». Она смеялась, а Завадский снисходительно смотрел на нас, отвлекаясь на какое-то время от беседы. Пришло время прощаться, и тут Галина Сергеевна оставила нас на какое-то время от них, а вернулась уже с красивой коробкой в руках и сказала: «Вася, а это вам за вашу золотую медаль». Она неизменно обращалась ко мне на «вы». Открыла коробку, и я увидел в ней красивые белые английские ботинки. В 1953 году, при той бедности, в которой наша семья пребывала, это была просто роскошь. Особую цену они имели, конечно же, еще и потому, что это был подарок от самой Улановой. Года 2 я их носил белыми, потом, когда они уже изрядно потерлись и потеряли свой первоначальный вид, перекрасил в черный и носил еще до тех пор, пока уже невозможно было надевать. Очень жалею, что не сохранил их. Все-таки это был особый подарок. С тех пор, сколько бы времени ни прошло, Галина Сергеевна всегда очень тепло встречала меня до самой смерти. Но о моей любви к ней говорить не приходится. Эта любовь беспредельна, светла, благодарна за ее искусство, за человечность, за доброту, поразительную отзывчивость. Ее искусство никого не могло оставить равнодушным. Это было искусство гармонии, которую она воплощала в себе, гармонии души и движений, а еще точнее, гармонии движения души, выраженной в танце. Подводя итог занятиям во Дворце культуры Зила, хочу сказать, что если бы не было того посещения спектакля «Друзья из Питтсбурга», если бы не привлекла наше внимание та афиша, что рассказывала о существовании театральной студии, не окажись в ней таких преданных своему делу педагогов, отдававших всех себя нам, их питомцам, не окажись мы в атмосфере этой лицейского братства, собравшихся под одной крышей мальчишка, девчонок, не знаю, как бы сложилась моя судьба, но наверняка знаю, что не так счастливо, как это произошло в действительности. Студия оградила меня от многих неверных шагов, помогла раскрыться способностям, сделала духовно богаче, привела к моей любимой профессии. Это были годы не только учебы, а владения приемами актерского мастерства, счастливого и полезного проведения времени. Здесь прошел короткий, но очень важный период жизни. И всем тем, что из меня потом получилось, я обязан нашей театральной студии при заводе имени Лихачева. Сюда возвращаемся мы часто и мысленно и на традиционные встречи в день ее открытия. Сюда приносим свои радости и печали, зная, что здесь нас всегда поймут, искренне разделят радость и печаль. Здесь мы отдыхаем душой, делимся самым сокровенным. Не случайно поэтому мы все, и те, кто уже стали известными актерами, и люди, избравшие другие нетеатральные профессии, время от времени приходим в свою альма-матер, в свое воспоминания юности, встречаемся, проводим самые счастливые часы жизни, потому что связаны с теми далекими днями нашей молодости. У меня в памяти как будто на экране проигрываются эти дни, согревая душу приятными воспоминаниями. По ним я соизмеряю свои сегодняшние дела и мысли с теми юношескими ощущениями бескорысти, чистоты, максимализма. Вот почему свою заводскую театральную студию мы называем нашей землей обетованной. В своем стихотворном послании бывшему председателю лицейского содружества «Зеленая лампа» я, Н. Толстому, Пушкин обращался спустя годы словами: «Горишь ли ты, лампада наша, где дружбы знали мы блаженство, где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство?» И уж если я позволил себе такое сравнение с пушкинским лицейским братством, то, отвечая на вопрос применительно к нашему братству, каждый из студийцев может сказать: «Огонь лампады, зажженный более полвека назад, продолжает гореть. Он в наших сердцах, в тех, кто сегодня приходит в студию, согреваясь им и передавая его новым поколениям студийцев. Это значит, что огонь не погаснет, и союз наш вечен».